всякое неповиновение приказу. Пошли на военную службу, так воюйте. Есть вопросы? Алессандро Барберини поднял руку. «Ну, что надо?» — спросил капитан Добере. «Когда мы получим жалование за те два дня, что простояли здесь?» — спросил Алессандро. Капитан Добере побагровел от ярости и, как и подобало солдату, разбушевался. «Ты сказал за те два дня, что мы простояли здесь?» А должен был сказать, за те два дня, которые вы здесь лодырничали. Вы сами видели, сколько его высочества заплатили за вас трактирщику. Жалование свое вы прожрали, пропили, и ты хотел бы получить еще что-нибудь сверх этого. Еще одна такая дерзость, и я возьму тебя, милый, в оборот так, что забудешь, как тебя звать». «Драться ты, мастак, но о военном ремесле не имеешь никакого понятия. Военная служба — это не только умение колоть, рубить и стрелять. Военная служба — это умение повиноваться и держать язык за зубами. Это самое главное, понял? Но я тебя этому обучу. Я выбью из твоей башки наглость. Лоботряс, лодырь, маменькин сынок, сопляк, грошовый красавчик. Уж не думаешь ли ты, что если однажды проявил храбрость и исполнил долг, который обязан был исполнить, то тебе навсегда все будет прощено и все дозволено? Вопросы есть?» Алессандро Барберини крепко сжал губы и ничего не ответил, но было видно, что он задумал недоброе. Тут капитан Добере вынул из ножен меч и, блеснув им под лучами раннего солнца, скомандовал. «А теперь, солдаты, стройся! Вперед!» Войско, состоящее из 61 солдата, по большей части подростков, тронулась с места. Двигались они быстрым шагом, и через 3,5 часа около полудня остановились перед воротами Губбио, раскинувшегося у подножья горы Монте-Кальво на берегу реки Каминьяна. Пока не ждали разрешения на вход в город, которое им было, наконец, дано благодаря папской булле, Петр выдал солдатам деньги на питание и корм для лошадей и опустошил свой мешочек до самого дна, оставив только 10 цехинов на закупку сырья для изготовления новой порции золота. А немного позже, как раз когда на башне Губбийского собора начали вызванивать полдень, Петр и капитан Добере накрепко заперлись в кузнице, которую им охотно за незначительную плату всего за 2 монеты уступил ее владелец, человек богобоязненный и честный, достали сырье, купленное по дороге, и принялись за работу. «Прошлый раз я обещал, мой дорогой, не ассистировать вам при вашем дьявольском колдовстве», сказал капитан Добере, когда они поставили тигель в горн. «Но нельзя же оставить вас без помощи, когда у вас только одна рука в распоряжении. Я бы соврал, утверждая, что не опасаюсь остаться без носа или без ушей. Если моя теория неверна, — сказал Петр, — и произойдет охлаждение, — даже при условии, что мы нагреем свинец до кипения, нам придется тотчас выбегать вон из кузницы, прыгать и пританцовывать, чтобы согреться. Но я убежден, что это не понадобится». Этого действительно не понадобилось.